nevoi să saliva da ma când la mori cașca cașca ti pușui tu raga davai davai davai davai ne brincati ca mie mariașca Sonia ai are voi să saliu adam Она с каюте было двое, за столом сидела ты. Сияло море, играло бое, сияли милые черты. А когда на море качка, качка, и бушует ураган. Давай, давай, давай, давай, и приходи ко мне, морячка. А я любовь свою отдала, когда на море качка, качка, и бушует ураган. Давай, давай, давай, давай, и приходи ко мне, морячка. А я любовь свою отдам. А я люблю твою походку, Соня. А я люблю твои глаза. Ну и что? А я люблю твою улыбку и эрогенные места. А когда на море качка, качка, и бушует ураган, давай, давай, давай, давай. Ты приходи ко мне, морячка. А я любовь свою отдам. А когда на море качка, качка, и бушует ураган, давай, давай, давай, давай, не приходи ко мне, морячка. Соня, а я любовь свою отдам. Ой, не любите, детки, море. Ох, и не любите. А любите моряков и музыкантов, конечно. А море вам приносит горе, горе. А музыкант одну любовь. А когда на море качка, качка, и бушует ураган, давай, давай, давай, давай, не приходи ко мне, морячка. Соня, а я любовь свою отдам. А когда на море качка, качка, и бушует ураган, давай, давай, давай, давай, не приходи ко мне, морячка. А я любовь свою отдам. А когда на море качка, качка, и бушует ураган, давай, давай, давай, давай, не приходи ко мне, морячка. Соня, а я любовь свою отдам. А когда на море качка, качка, и бушует ураган, давай, давай, давай, давай, не приходи ко мне, морячка. А я любовь свою отдам, а когда на море качка, качка, и бушует ураган, давай, давай, давай, давай, не приходи ко мне, морячка. Соня, а я любовь свою отдам, а когда на море качка, качка, и бушует ураган, давай, давай, давай, давай, не приходи ко мне, морячка. Соня, а я любовь свою отдам.